хоть и краснеет. Да все отлично. Гоняют нигеров по пустыне, алмазные месторождения охраняют, колонны снабжения сопровождают. Пацан прям сияет от гордости. Недавно написал, что они учебный центр повстанцев уничтожили, янки там черножопых новым оружием пользоваться учили. Его к награде представили, командир дивизии военный крест обещал. Столько трофеев захватили. Тут парень замялся и взглядом попросил отойти. Ребята все понимающие, мы спокойно вышли в коридор. Ригель, тут такое дело. Мне помощь твоя нужна, не для себя, для Джека. Он, все, что у меня есть. Ты понимаешь, он мой старший брат, у него мечта. Пацан немного помялся, но понял, что я его внимательно слушаю. У него контракт через полгода заканчивается, он подал рапорт в Хилсинг. В общем, не могла бы ты, не знаю, попросить леди Интигру. Может его, он мечтает об этом, как и я. Пожалуйста, я все что хочу. Тихо, мне одной детской клятвы хватило. Сегодня вечером я поговорю с леди Интигрой. Дик, ты не чужой мне. Чем смогу, помогу, обещаю. Спасибо. Пацаненок просиял и убежал к остальным. К слову, в приюте святой Урсулы простых детей не было, все ведуны или слабосилки. Я даже вспомнила, что в больнице прокурорский психолог давала мне заполнить странную анкету, текст которой видели только мы, а медсестра тогда решила, что я просто рисую. По моей просьбе Джека Брукса, отличного солдата и настоящего патриота империи, без проблем приняли в первую роту Хилсинга, что базировалось в Лондоне. Он смог чаще навещать своего младшего брата, а Дик был мне безмерно благодарен. Настал день рождения Гермионы. Мы по традиции пили чай с тортом в столовой, а подруга любовалась нашим коллективным подарком. Юбилей все-таки, 10 лет старушке. Именной кортик из булатной стали, исписанный рунами, с парадными серебряными ножнами в комплекте. Как заверили мастера, не хуже гоблинских творений, а мама сказала, что такой клинок не стыдно подарить самой королеве. Гринджеры просто светились от гордости, как же их дочери такое внимание. Кстати, старшие гринджеры еще раз перечитали свод законов магической Британии и возобновили свои лицензии на ношение огнестрельного оружия, а по выходным стали посещать тир в Кроули. За годы мирной жизни навыки они подрастеряли. Подруга рассказала, что отец приволок домой целый арсенал. Два браунинга, помповый дробовик и где-то достал винтовку Мосина в идеальном состоянии со штык-ножом. Кто не знает, эта древность 20 мм броневой стали пробивает на дистанции до сотни метров. Убойная штука. В общем, тяжелая и очень надежная. По вечерам Дэн и Джин рассказывали дочери про свою службу в армии, давали советы по стрельбе, тактике и выживанию. Оказалось, отец Гермионы служил в африканском карательном батальоне и принимал участие в подавлении крупного восстания в Капской колонии. За боевые заслуги имеет множество наград. С виду вроде простой дантист, а на деле – кавалер Креста Виктории. У ее мамы история попроще. Она служила санитарным инструктором в полевом госпитале на окраине Калькутты, имеет десяток боевых выходов, ей несколько раз приходилось на себе, под пулями, тащить с поля боя раненых солдат. С тех пор Джин ненавидит тропики и джунгли. Она по секрету рассказала дочери, что больше всего боялась попасть в плен, поэтому всегда в нагрудном кармане носила гранату с почти выдернутой чекой, чтобы одно движение и все. Лучше быстрая смерть, чем попасть в лапы к дикарям. Стало понятно, в кого Гермиона такая отчаянная. Сергей прибыл к концу ужина и явно торопился. Он быстро поздравил Гермиону с днем рождения, выпил рюмку чая и заявил, что завтра мы едем в СССР. У него приготовлен подарок для нас обеих. Все свои дела он закончил и готов дальше передавать свои знания подрастающему поколению. Отныне тренировки станут более жесткими и продуктивными. В общем, завтра в 10 утра нас ждут в консульстве, и не ебт. После чего со всеми попрощался и отправился домой. Интересно, что он приготовил. Я снова ехала по Москве на заднем сидении черного седана, баранку которого крутил Сергей. Справа от меня Гермиона вертела головой словно сова, изучая столицу Советского Союза. На переднем сидении Виктория делала вид, что дремлет, вот только ее ушки, порой едва шевелившиеся на посторонние звуки, говорили об обратном. Мама поехать не смогла, учитель явился без предупреждения, а у нее сегодня важное совещание, в Африке опять неспокойно.